Робин зло поджала губы и сделала шаг назад. «Понятия не имею», — резко ответила женщина. «Если они не знают о Джее, то Робин не будет им говорить. Снайпер и так натерпелся от СР до конца своих дней». Девушка смотрела на Робин несколько долгих секунд, после чего развернулась и снова застыла около стены. Она не двигалась вплоть до того момента, когда в стену врезался гневно орущий Мугивара Луффи. После произошла суматошная битва, в которой капитан Смертников потерпел поражение, в комнату ввалились другие Мугивары, произошло повторение ужасающего сражения, Мугивар раскидали по сторонам, в буквальном смысле, их выкинули из здания, после чего агенты СР имитировали пожар и удалились на поезд в Эниас-Лобби. К счастью, мэра и его ученика удалось спасти. К несчастью, раскиданные Мугивары столкнулись с приближением Аквалагуны, понятия не имея, что же это такое. День выдался слишком суматошным, чтобы вслушиваться в тревожные разговоры горожан на каком-то потопе. Гордый капитан команды смертников, по имени Мугивара Луффи, торчал из стены городского здания. Как же капитан оказался в подобном положении? Ну, сначала команда Мугивар договорилась сторожить много чего пережившего мэра, чтобы поймать Робин. Потом прогремел какой-то взрыв, Санджи и Зара забеспокоились, и Луффи решил действовать. Он запустил себя по направлению к окну дядьки Айсберга, правда немного промахнулся и временно застрял среди зданий. Но капитана смертников было не сломить. Парень выбрался и совершил второй прыжок в неизвестность, из-за чего врезался головой в какую-то стену, пробил ее и частично оказался в комнате с громким курящим плотником, который громче всех орал о защите мэра от Мугивар. Его уже успел кто-то избить и приковать к полу какими-то железными штуками. Ну, Луффи, как простой, добрый парень, помог орущему плотнику, который теперь громко орал, что Мугивара должен спасти мэра. Парень не особо удивился. «Цикл, вы убийцы, оказывается, убийцы не вы, спасите нас от убийц», повторялся так часто, что к нему привык даже Чоппер. Тот же плотник рассказал, что оказывается преступниками были какие-то плохие дозорные, которые хотели плохую пушку и сейчас шли к дядьке Айсбергу, чтобы избить его и узнать о том, как эту пушку построить. Также он сказал, что плохие дозорные притворялись хорошими плотниками, и этими плотниками был длинноносый Ниджей и парень с голубем. К этому моменту истории от головы Луффи начал исходить пар, поэтому он плюнул на слишком разговорчивого курильщика и пошел напрямую к дядьке Айсбергу. В итоге, Луффи вломился к дядьке Айсбергу и увидел длинноносого плотника, голубятника, какого-то мужика с рогами и больно бьющую помощницу дядьки Айсберга, стоящих рядом с Робин. Парень немедленно попытался им врезать, но те оказались сильными плохими дозорными, и Мугивар отлетел к стене. Потом Луффи увидел, что очень грустная и испуганная Робин куда-то уходит и побежал следом за ней. Но его схватил тот мерзкий голубятник, сильно сжал голову и еще сильнее метнул в неизвестном направлении. И вот так Луффи оказался в подобном положении, застрявшим в очередной стене. Парень сердито зарычал, уперся руками в кирпичи и вырвал свою не сильно поврежденную голову из плена. В такие моменты резиновость парня немного мешала, но за годы использования дьявольского фрукта резины Луффи приспособился к своему организму, поэтому извлечение прошло без проблем. Парень облегченно выдохнул, осмотрел странно пустую улицу и набрал воздуха в грудь. «Сан-джи! Чаппир!» — разнесся крик по паре соседних кварталов. Где-то далеко завыли запертые в загоне водяные лошади. Луффи приложил руку к уху и прислушался. Кроме воя напуганной парнем животины и пары потрясенных матов забаррикадировавшихся горожан, других звуков не разносилось. Парень понимающе кивнул и задумчиво сложил руки на груди. Именно здесь, в этот самый момент, Мугивара Луффи совершал редкую для себя вещь. Он думал, и нет, Луффи отнюдь не был тупым человеком. В своем особенном смысле, он был довольно умным парнем. У него были хорошие рефлексы, инстинкты и упорство, а также быстрое мышление, что сильно помогало ему в боях. К тому же он неплохо читал людей, точнее их подсознательные жесты. Но составление сложных планов и длительные раздумья давались ему прямо-таки мучительно. Тело Луффи стремилось двигаться, идти, действовать, творить. И поэтому парню и требовалась команда. Люди, которым он безоговорочно доверял, и кто мог составить хороший и продуманный план. К сожалению, именно сейчас Луффи остался один. Он не любил быть один, одиночество было мучительным, тошнотворным чувством, и ему требовалось действовать. Робин уводили люди, которых она очень боялась. Парень не знал, почему женщина уходит с теми, кто ее так сильно пугает, но ему это не нравилось. Луффи четко понимал, нужно срочно ее спасать. Итак, Санджи и Чоппера он уже позвал, те не ответили. Заразвать бессмысленно, Луффи не хочет потеряться окончательно. Нами поговорила о чем-то с Санджи и куда-то ушла еще в самом начале. А Джей? А где Джей? И вот тут Луффи тревожно нахмурился. Его будущий канонир был чем-то обеспокоен с самого начала, а теперь он куда-то исчез и не помогал спасать Робин. В мозгу Луффи мгновенно проступил самый очевидный вывод. С Джейм что-то случилось. Парень вздохнул и задумчиво постучал себя по губам, а потом его лицо просветлело. Он снял свою шляпу и аккуратно вытащил из кармашка в ленте белую бумагу с подписью «Виверкарта Йод, не потеряй». Парень торжествующе улыбнулся. Если он найдет Джея, то тот, с его зрением, найдет всех остальных. А если будущего канонира украли похитители Робин, то Луффи их побьет и все будет хорошо. Этот план был прост и радовал капитана Мугивару до глубины души. Поэтому капитан аккуратно положил Вивкарту на руку и пошел по движению маленькой бумаги. Улицы все еще были совершенно пусты, а ужасающий, промозглый ветер сдувал Вивр, но Луффи справлялся. Спустя примерно 10 минут сосредоточенного пути, парень наткнулся на какое-то темное здание, выбил скрипучую дверь, прошел по разваливающейся, расшатанной лестнице, обезвредил пару ловушек и, наконец, дошел до сжавшегося в углу комочка, что молча обнимал свою любимую винтовку. «Джей!» — радостно воскликнул Луффи. «Я тебя нашел!» Комочек ничего не ответил, но капитан смертников не унывал. «Пошли!» — уверенно сказал парень. «Нам надо спасти Робин!» Комочек сжался сильнее. Дуло винтовки сильно врезалось в плечо. Даже с плащом будущего канонира это должно быть болезненно. Луффи нахмурился и сложил руки на груди. Что-то было не так. Вот только парень понятия не имел, в чем проблема. «У тебя живот болит?» – предположил великий знаток человеческих душ. Джей не ответил. Луффи насупился и сделал не самую разумную, но единственно возможную вещь. Он схватил Джея за руку. И как любое, мучающееся от боли животное, Джей немедленно атаковал агрессора самым сильным ударом. Капитан смертников с хрустом врезался в стену и тяжело повалился на пол. Впрочем, Луффи знал, на что он идет, а также, чего он хотел этим добиться. Теперь Джей больше не был комочком. Он вышел из защитной позы и перешел в атакующую. «Оставь меня в покое!» — крикнул Джей, вставая на ноги. «Нет!» — уверенно крикнул Луффи. «Почему нет?» — сердито воскликнул снайпер, обнимая винтовку. «Потому что ты мой друг, и кто-то тебя напугал!» — все так же громко ответил капитан. Джей крупно вздрогнул, после чего крепче прижал к себе винтовку. Злоба покинула его лицо, оставив после себя усталую, виноватую растерянность. Он робко огляделся по сторонам, будто избегая смотреть на Луффи, после чего неуверенно открыл рот. «Я», — нерешительно сказал парень, — «да я испугался, бросил вас». Тут плечи снайпера устало опустились, и он медленно сел обратно. «Я такой трус», — хрипло сказал Джей. «Ну да», — пожал плечами Луффи, отлипая от стены, — «есть такое». Губы снайпера задрожали, и он снова попытался свернуться в комок. «Но когда надо...» «Ты очень храбрый», — все так же просто сказал Луффи, — «кто так сильно тебя напугал?» «Я ему врежу», — твердо заявил парень. Полукомок по имени Джей продолжал молча сидеть на полу и машинально поглаживать свою винтовку. Казалось, это действие приносит ему успокоение. «Я», — наконец сказал Джей, — «я не смогу исполнить миссию Ай». Луффи недоуменно моргнул. «Почему это?» — спросил капитан Мугивар. «Потому что я трус», — пояснил Джей. «Я даже подойти к ней не могу, даже помнить, он просто прошел мимо, и я». По щекам снайпера потекли слезы. «Я бесполезен, зачем я вообще выживал, если, столько имен, столько кадетов и ради чего?» — хрипло спросил Джей. Капитан Мугивар смотрел на разваливающегося на глазах снайпера и решительно ничего не понимал, и поэтому, как простой, бесхитростный парень, он решил пойти самым простым путем. «Джей, что случилось?» – задал вопрос капитан Мугивар. Рыдающий Джей рвано вздохнул и сдался. Он просто слишком устал, чтобы держать это в себе. «Та девушка в соколиной маске, это М-19, – тихо сказал Джей, – она кадет из того же центра, что и я». Луффи медленно моргнул, обрабатывая поступившую информацию, после чего широко улыбнулся. «Это же классно!» – радостно воскликнул капитан Мугивар. «Значит, когда спасем Робин, возьмем ее с собой». Джей непонимающе уставился на радостного Луффи, после чего вспомнил, с кем имеет дело. Снайпер нахмурился и устало потер виски. Его руки отчетливо дрожали. «Мы не сможем спасти, а ты все равно не послушаешь», — устало пробормотал снайпер. «М не будет меня слушать, решил зайти с другой стороны Джей, она попытается меня убить, как только увидит». Луффи сосредоточенно нахмурился. «Ну, братья и сестры часто ссорились, но в мечте Джея не было цели со всеми подружиться. Он просто хотел, чтобы в конце все улыбались. А если это М улыбнется, не все ли равно, будет ли она любить Джея? И что?» — спросил ничего не понимающий Луффи. «Нет, капитан Мугивар понимал основную проблему. Сложно говорить с людьми, когда они хотят тебя убить. Сначала Ис не хотел общаться с Луффи, им никак не удавалось поболтать, но Луффи был упорен и добился своего. Джей тоже был очень упорным парнем, вряд ли ненависть тем была для него стоящим аргументом. Да, снайпер часто боялся, Луффи видел это по еле заметным жестам будущего канонира, но никогда не пасовал перед сильными противниками и не застывал при одной мысли о смерти. А значит, причина его страха не в силе М, и даже не в трудности спасения Робин. В глазах Джея отразилась глубокая задумчивость. Видно, до этого он не особо думал о причинах своего ужаса. Парень медленно разжал пальцы, до белизны сжимавшие дуло винтовки, и сосредоточенно нахмурился. «Я, думаю, мне страшно возвращаться обратно», — нерешительно сказал снайпер. «Обратно?» — спросил Луффи. «В центр», — пояснил Джей. «Когда я вижу их, вижу его, то будто возвращаюсь туда. И это пугает меня до ужаса. Я просто не могу двигаться», — робко прошептал снайпер. И именно в этот печальный момент мозг Луффи окончательно обработал недавно поступившие ему откровения. Картинка Джея, хмурой племянницы плотника, голубятника и надпись «Плохие дозорные» окончательно сошлись в его разуме, образовав цельную картину. И итогом этой титанической работы мозга было: «Тебя воспитывал голубятник», — пораженно воскликнул парень. «Нет», — резко крикнул Джей, отвлекаясь от своих тяжких мыслей, — «меня воспитывали те, кто воспитывал голубятника», — хмуро ответил привыкший к Луффи снайпер. Наконец осознал Луффи, а потом его прострелила новая гениальная мысль. «Так вот почему вы так похожи с этим длинноносым, как у твой брат», — снова осенило капитана смертников. «Хрясь, был неправ», — тихо сказал Луффи, потирая шишку на голове. Парень не знал, где именно он ошибся, но уже успел уяснить: «Очень злой Джей бьет по голове, ты неправ». «Так, я понял», — быстро отошел Луффи, вернувшись к делу. «Спасаем Робин, Мишель, Каку, голубятника, ту женщину в очках, мужика с рогами, М, орущего плотника, дядьку Айсберга, у него еще мышь была». Начал загибать пальцы парень. «Нет, нет, нет», — замахал руками Джей, — «только Мишель. Программа похищения и промывки мозгов была экспериментальной, остальные работают в СР поколениями или вполне добровольно», — пояснил снайпер. Луффи прищурился и уставился на загнутые пальцы. От натуги его бедные мозги готовы были закипеть. «Значит, спасаем Робин, Мишель и все». «Да, так гораздо проще», — выдохнул Луффи. «Да», — облегченно кивнул Джей, после чего его голову просверлила мысль. «Стой, я же сказал, что не смогу, я не справлюсь», — воскликнул парень, обхватывая голову руками. «Не сможешь, потому что боишься возвращаться?» — уже с большим пониманием спросил Луффи. «Я, да», — тихо ответил Джей. Капитан облегченно кивнул, наконец осознав, что происходит и как поступить. «Тогда мы тебя защитим», — просто сказал Луффи. «Мы не дадим тебе вернуться, Джей, поэтому тебе не нужно бояться», — весело сказал капитан Мугивар. «Нет», — огрызнулся Джей, — «это слишком опасно, и другие кадеты все равно не захотят уходить. Я не смогу уговорить их, показать им». Тут парень запнулся и начал говорить быстрее. «М и Би всегда были самыми сильными, и я им не нужен. Я был глуп, когда думал, я всегда глуп, я...» — начал лихорадочно бормотать снайпер. «Джей», — тихо прервал его Луффи. Снайпер осекся и посмотрел на очень серьезного капитана Мугивар. Темные глаза Луффи неотрывно сверлили удивленного охотника. «Ты действительно думаешь, что они хотят там быть?» — спросил Мугивара. Джей открыл рот, чтобы что-то сказать. Он хотел сказать, что центр уже закончился, и все они стали агентами. Он хотел сказать, что М и Би всегда нормально себя чувствовали и никогда не боялись исключения. Он хотел сказать, что не готов рисковать командой смертников ради себя, даже ради других кадетов. Но потом в голове Джея возникло поблекшее от времени воспоминание. Он вспомнил, как они с Ай прятались под одеялом, и он рассказывал истории. «Глупые, цветные сны, что снились ему ночью. Он помнил ту неестественную тишину, которая стояла в казарме, когда он делал паузы для вдоха. Джей никогда не видел, чтобы кто-то слушал его рассказы, но он прекрасно помнит ту завороженную тишину, лишенную случайных похрапываний и сонных бормотаний, будто никто из кадетов не спал, будто все они внимательно слушали. Губы Джея сильно задрожали, и он нервно прижал винтовку к груди. «Я не справлюсь один, мне слишком страшно», — тихо сказал снайпер, «поэтому, можете, пожалуйста, можете ли вы защитить меня?» — почти прошептал молодой снайпер. С лица Луффи пропала хмурость, и он широко улыбнулся. «Ну конечно», — уверенно воскликнул капитан Мугивор. «Да», — уверенно воскликнул Чоппер, блестя полными слез глазами, «мы не позволим плохим людям причинить вам боль, мистер Джей». Луффи и снайпер молча опустили головы и уставились на плачущего от эмоций олененка. «О, наконец», — сказал Джей, — «у тебя мой второй вивр», — ровным голосом сказал снайпер, после чего быстро вытер слезы рукавом, принял равнодушный вид и сосредоточился. Маленький олененок смог скрыться от его чувств. Джей сильно сдал за эти дни, ему нужно было собраться. Снайпер сконцентрировал свои чувства и провел первичную оценку периметра, после чего обнаружил одну маленькую, почти незаметную странность. «А где вода?» — тупо спросил парень, глядя через окно на полностью высохшие водные каналы Water 7. «А», — вспомнил шмыгающий носом олененок, «местные говорят, что близится какая-то всеразрушающая волна», — спокойно пояснил Чоппер, после чего его маленькое тельце застыло в ужасе. «Я совсем забыл, вот зачем я вас искал, на нас движется огромная, всеразрушающая волна», — в панике заорал маленький доктор. Часть 50. Морепоезд. Джей быстро бежал по улицам Water 7 и очень старался не смотреть в сторону моря. Однажды он не удержался, даже без учета его зрения, волна была большой, очень-очень большой. «Мугивор Луффи, к какой религии ты принадлежишь?» — крикнул снайпер бегущему рядом капитану смертников. «Религии?» — удивленно переспросил Луффи. «Не знаю, а как это выяснить?» — серьезно спросил парень. Охотник сердито зарычал и начал бежать быстрее. Им нужно было добраться до самой высокой точки и молиться, чтобы остальные мугиворы заметили неполадки с городом и последовали их примеру. Хотя нет, лучше без молитв. Если мугивор Луффи даже никому не молился, то Джей не хотел знать, что будет, если он попробует. «Мистер Джей!» — крикнул зажатый под рукой снайпер олененок. «Мистер Джей, Мэри!» — панически крикнул доктор. И тут снайпер и капитан смертников одновременно резко затормозили, а потом, также одновременно, повернулись в сторону нижних доков. Именно там мугиворы спрятали многострадальный корабль, когда готовились пойти на ночное дежурство у стен мэра. В данный момент в доках было сухо, как в пустыне. Если учитывать, что волна продолжала приближаться, было физически невозможно вынести корабль из зоны катастрофы. Луффи поджал губы и до скрипа стиснул зубы. Джей не мешал его тяжелым мыслям. Мугивора Луффи был капитаном, и именно капитан должен был принимать тяжелые решения, особенно решения, влияющие на жизнь его корабля. Напряженные плечи капитана Мугивор напряглись в какой-то тяжелой внутренней борьбе, после чего медленно опустились. Парень поднял руку и почти машинально надел на голову свою соломенную шляпу, после чего сухо сказал «Идем», и резко отвернулся от нижних доков. Джей молча кивнул, прижал шмыгающего носом олененка поближе и продолжил бег к самой высокой точке Water 7. Они еле успели забраться достаточно высоко, до того, как огромная волна обрушилась на водную столицу. Там же команда Мугивор обнаружила недовольного вселенной и своим соседом Санджи, а также Зара, что каким-то великим, необъяснимым, невообразимым чудом судьбы оказался в нужном месте в самое нужное время. Иногда Джей прямо жаждал узнать, какие же именно боги благоволят команде Мугивор. Либо это были очень усталые и крайне ответственные добрые боги, либо злые, но весьма заинтригованные, что же еще эти мугиворы выкинут. И пока Джей мучительно размышлял над вопросами божественности, из глубин его карманов донесся звонок. Парень машинально похлопал по карманам, мысленно поражаясь тому, что отец дозвонился до сына через аквалагуну. Чем дальше друг от друга находились диндины, тем проще нарушалась связь. Именно поэтому у Джея была крайне редкая, мощная и дорогая модель, и поэтому же отец вообще поверил в версию с туманом. Наконец, парень нашарил маленькую улитку и медленно поднял трубку. «Отец», — устало сказал много чего переживший сегодня Джей, — «мне жаль тебя беспокоить, но я должен попросить о помощи». «Да», — Если уж Джей решил просить о защите команду смертников, то почему бы не добавить к списку отца? Если он хотел добиться цели, то должен был плюнуть на свои страхи и сомнения. Ради других кадетов. Тогда проси быстрее, мрачно ответила кошка-воровка Нами, так как Мишель точно знает, что я здесь. Джей тупо моргнул и уставился на хмурую улитку. Та депрессивно уставилась на него в ответ. Мишель, непонимающе переспросил Джей, кто это? Некоторое удивительное и полное событие время назад. Навигатор команды Мугивар, самый симпатичный их представитель и бессменный владетель их наличности, очень тихо и крайне незаметно стояла в глубине вагона, под завязку забитого работниками дозора. Нами даже дышать лишний раз боялась. «Охраняйте вагоны», — кратко приказал смутно знакомый мужик с голубем на плече. «Есть, сэр», — козырнули старательные дозорные. Маскирующаяся девушка рефлекторно повторила их действия. «Итак, как же осторожная, благоразумная и прекрасная Нами оказалась в таком идиотском положении?» На самом деле все было очень просто. Еще днем, когда члены команды Мугивар спрятали Мэри в каком-то заброшенном доке, Нами приняла волевое и благородное решение. А именно, пока все остальные разносят здание мэрии, Нами не обольщалась. На это место нацелился Луффи. К вечеру там будут руины, сама кошка-воровка будет дежурить на станции морского поезда. Таким образом, если Робин решит уплыть с Ватер-7, пока остальные громят административные здания, Нами ее остановит. После чего они спокойно поговорят о том, что за здесь происходит. Сначала на дежурство хотел пойти Санджи, который и ввел этот великий план, но Нами быстро его перехватила при помощи прямо-таки железных аргументов. Девушка отлично маскируется и является плохим бойцом, а значит, ей лучше маскироваться и сидеть в засаде, а не сражаться со зверевшими, мускулистыми и размахивающими острыми предметами плотниками. Все молча согласились с ее могучими аргументами и оставили Нами спокойно сидеть на благоустроенном перроне, расслабленно потягивая чай. В начале этого бесконечного дня кошка-воровка считала, что идеально распределила роли всего этого. Она продолжала так считать, когда заметила направляющуюся к поезду Робин, идущую в сопровождении кучи людей в темных костюмах. К сожалению, на том моменте, когда площадь начала заполняться дозорными, благостное настроение Нами треснуло. Оно треснуло сильнее, когда какой-то мерзкий мужик начал громко радоваться, что они поймали Ника Робин, и куча дозорных поддержала его радость. А тот факт, что Робин не то, что не врезала этому парню, а даже не попыталась сопротивляться, вогнал Нами в состояние фоновой паники. Ту часть плана, в которой Нами придется не только найти Робин, но и отбивать ее у кучи дозорных, кошка-воровка как-то не рассматривала. Это было большим упущением с ее стороны. Но и оставлять члена своей команды наедине с целым поездом враждебно настроенных дозорных было откровенно подлым поступком. Нами тяжело сглотнула, вырубила одного из безалаберных дозорных, после чего оделась в его форму, штанины пришлось укоротить, и прокралась на поезд. И теперь Нами стояла в отчаянной близости от очень мрачной Робин, буквально на расстоянии вытянутой руки, и пристально сверлила глазами свое приводящее в полный ужас окружение. Все поле зрения кошки-воровки было перекрыто белой формой с синими вставками. Навигатор более-менее знаменитой пиратской команды стояла посреди кучи дозорных, набитых в тесное помещение как кильки в банку. Зачем их здесь столько? А еще эти непонятно как здесь оказавшиеся люди в черных костюмах. Около Робин стояли плотник с голубем, секретарь мэра, длинноносый, какой-то мужик с прической в виде бычьих рогов и племянница длинноносого. Эти то ребята как связаны с Робин и кораблем с кучей дозорных. Хотя какая разница, нужно хватать их историка и срочно выбрасываться из этого поезда. Одна рука Нами потянулась к кисти мрачной как смерть Робин, а глаза медленно осмотрели вагон, оценивая окружение. Если все сделать быстро, и примерно на этой сосредоточенной мысли глаза Нами наткнулись на темные стекла очков. Навигатор невольно вздрогнула и сделала шаг назад. Ей показалось, что мир замедлился, а сердце начало медленно бухать в груди. Мишель пристально смотрела на неподвижно замершую Нами. Рыжеволосая девушка тяжело сглотнула и попыталась криво улыбнуться, а потом начала медленно доставать свой верный складный шест. Конечно, Нами не рассчитывала победить всех присутствующих в вагоне, но вот ударить пару раз, чтобы успеть выпрыгнуть наружу, звучало гораздо реалистичнее. Но секунды шли, сердце Нами продолжало бешено колотиться в грудной клетке. Мишель продолжала молча смотреть, это напоминало тот эпизод около мэрии целую вечность назад. Только в этот раз, В руках племянницы не было горшка с маленьким белым цветком. М-19. Грубо крикнула секретарь мэра. «Хватит стоять, не нужно на нее орать», — слегка раздраженно ответил длинноносый. Секретарь мэра только фыркнула. «Тебе больше не нужно притворяться ее дяди, Каку. Оставь это», — сердито ответила блондинка, поправляя очки. К этому моменту Робин и остальные ненастоящие жители Ватер-7 ушли в следующие вагоны. Остались только Каку и раздраженная секретарша. Но вскоре и эта женщина устало фыркнула, после чего пробормотала что-то о привязанности к сломанным игрушкам и удалилась в другой вагон. Странно мрачный длинноносый медленно подошел к застывшей Мишель, а потом повернул лицо в направлении ее взгляда. Нами успела пригнуться. «Ты что-то заметила?» – тихо спросил дядя. Мишель медленно повернула голову обратно и пристально уставилась на обеспокоенного ее поведением Каку. Через несколько секунд девушка открыла рот. «Сильные всегда делают то, что они хотят», – сухо сказала она. Обеспокоенная складка на лбу плотника стала глубже. «К сожалению, мир не так прост», – тихо ответил Каку. Мишель подняла руку и прижала ее к чему-то плотному, спрятанному в районе живота. «На самом деле он очень прост», – так же тихо ответила девушка, и ответ в том, что я слабая, со странным спокойствием констатировала Мишель, после чего опустила руку и молча вышла из вагона. Каку ощутимо нахмурился, после чего грозно зыркнул на притихших дозорных. Те бодро взяли под козырек и застыли. Плотник очень тяжело вздохнул и утомленно помассировал виски. «Я знал, что это плохая идея», — еле слышно пробормотал мужчина, после чего быстро покинул слишком тесное помещение. Оставшиеся дозорные ощутимо расслабились и начали бодро переговариваться друг с другом. Нами осталось сидеть у стены и ждать. Рано или поздно, в любую секунду Мишель доложит о ней. Она доложит, и нами придется бежать. Но секунды переходили в минуты, а затаившуюся кошку-воровку и не думали ловить. Спустя почти 10 минут напряженного ожидания, нервы нами не выдержали, она медленно встала и начала непринужденно идти к следующему вагону. Как и ожидалось, остальные дозорные ее напрочь игнорировали, и как это Мишель постоянно ее замечает. Нами задумчиво прошла еще несколько вагонов, постепенно приближаясь к носу поезда. По мере продвижения, дозорных становилось все больше, а пробираться было все сложнее. Идущий куда-то рядовой мог привлечь лишнее внимание, а идущий куда-то странно незаметный рядовой, чем сильнее становились дозорные, тем пристальнее были мимолетом скользящие по нами взгляды. К тому же, ну дойдет она до конца, и что, как она украдет Робин из-под носа этих людей? Все было гораздо проще, когда нами пробиралась под шумок каких-то событий. Все эти люди отчаянно скучали, и девушка была единственным движущимся объектом. Их нужно как-то отвлечь. «Но как? Хи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- предварительных мыслей. У вас тут есть скала? К этому моменту нами пересекла половину вагона с какими-то ящиками и небольшим количеством играющих в карты дозорных. И она была так погружена в свои мысли, что не заметила еще одного обитателя этого небольшого помещения. Кошка-воровка запнулась и опустила глаза на пол. Там, упакованный в плотный мешок и связанный огромным количеством веревок, лежал довольно массивный мужчина со странной, вытянутой прической и синими волосами. И этот самый мужчина был довольно сильно избит. «Нет», — сухо ответил играющий в карты дозорный. «Не суупиеер, чувак», — также сухо ответил связанный мужчина. Дозорный только хмыкнул и продолжил тасовать карты. Нами же продолжала пялиться на лежащего. За время наблюдения тот успел просвистеть какую-то песенку, прохмыкать другую, покрутиться, переваливаясь сбоку на бок и, в итоге этих шумно раздражающих действий, снова уставиться на дозорного. «Говенная у вас служба», — философски заключил мужик, — «похищаете невинного гражданина, избиваете его и бросаете на пол, связанным как кильку. Ты уверен, что твоя старая мамочка гордилась бы своим сыном?» — скептично спросил невинный гражданин, выглядящий как типичный бандит. «Моя мамочка в другом вагоне», — спокойно парировал дозорный, перекладывая карты. «Почему ты вообще с ним разговариваешь?» — спросил его партнер в карты. Первый дозорный только молча пожал плечами и положил на стол туза. В этот же момент нами узрело их, рядом с картежниками лежали диндины. В этот момент в голове девушки нарисовался отчетливый образ улитки, звонка, монстрообразно выглядящих Луффи, Санджи, Зарои, конечно, Джея, избитых дозорных, счастливая и совершенно целой нами. И образ этот был столь пленителен, что девушка немедленно достала свой верный посох, Она даже не успела подумать о возможной силе противников и своей нетренированности. Джей всегда говорил, что она довольно слабая и ей нужно больше тренировок. Нами просто совершила 3 молниеносных удара в уязвимые точки, и дозорные мгновенно отключились. Какого? Среагировал мужик. Нами же схватил Дин-Дин и быстро набрала тщательно выученный номер. До ее слуха донесся благословенный звук работающей улитки и судорожно сведенные плечи девушки постепенно расслабились. Когда Джей снял трубку, Нами позволила себе устало повалиться на скрипучий стул, силы полностью покинули ее судорожно сведенные мышцы. К сожалению, к концу прояснения ситуации очень усталым Джеем, мышцы снова вернули себе весь потерянный тонус. Нами просто молча сидела за старым, потертым столом и тупо пялилась на древесную поверхность. Робин, правительство, Мишель, Джей, все эти слова перемешались в ее разуме. Все, что осталось, это такая грустная история, прорыдал лежащий рядом мужик, бедные дети, ты такой молодец парень, ты просто супер, прогундел синеволосый и громко шмыгнул носом. Нами полностью его проигнорировала. Кто это? Непонимающе спросил Джей. Какой-то пленник, отмахнулась Нами и сильно тряхнула головой в попытке сосредоточиться. Джей, может мне, это Мишель так и не сказала обо мне, может мне поговорить с ней? Осторожно спросила девушка. Теперь, если вспомнить все манеры девушки, ее жесты и действия, улавливалась какая-то смутная связь с Джеем. Но он был таким скованным только в самом начале, а потом все так завертелось, девушка уже успела немного подзабыть, каким механическим может быть охотник. И да, он бывает немного неловким, но по сравнению с Мишель, это небо и земля. Если Джей был таким в самом начале, то он проделал титаническую работу над собой. Пальцы Нами непроизвольно сжались на трубке Дин-Дина. То, что Джею вообще пришлось долго работать над собой, человек не должен трудиться, чтобы говорить с людьми, чтобы считать себя человеком. Это просто неправильно. И то, как Мишель говорила о силе и слабости, о том, что сильные делают то, что они хотят, и о том, что она слабая, в голове Нами мелькнули образы затхлой, пыльной комнаты, бесчисленных карт и окровавленного пера, образы ее старой клетки, боли и ощущения тотальной беспомощности. Кошка-воровка Нами как никто другой знала о клетке и вещах, за которые ты отчаянно держишься в надежде из нее выбраться. Даже если это глупая невозможная вещь, вроде добычи 100 миллионов белли маленькой девочкой. Если бы Орлонг не дал ей надежду, пусть и призрачную, насмешливую надежду, Нами бы не прожила все эти годы. И если мантра «Сильные получают свободу» была подобной надеждой для Мишель, у них осталось не так много времени. «Мы обязательно спасем ее», Джей, уверенно заявила Нами, «обязательно». Дин-Дин ошарашенно моргнул, после чего его губы еле заметно задрожали. «Я, спасибо», тихо сказал снайпер, «но тебе пока лучше спрятаться. Мы найдем способ до вас добраться, тебе нельзя встречаться с агентами СР, Нами. Если ты их встретишь, то умрешь». Мгновенно, с неожиданной твердостью сказал Джей, даже с Мишель. «Я не знаю, почему она не рассказала о тебе, но если ей дадут прямой приказ, до того, как я, даже я бы ликвидировал цель, если бы мне приказали», тихо признался парень, «ты не можешь ослушаться, ты не, если тебе приказывают, тебя исключат и», начал заикаться снайпер. «Хорошо», спокойно сказала Нами, «тогда я спрячусь и буду ждать вас». На лице улитки отразилось явное смущение, и Нами снова сжала трубку. Ей не нравилось видеть всегда хладнокровного и уверенного Джея в подобном напуганном состоянии. Это многое говорило о том, в каких условиях прошло его детство. Улитка грустно поникла, и Джей быстро повесил трубку. Нами тяжело вздохнула и окинула взглядом разрушенный вагон. Да, когда дозорные очнутся, то точно укажут на виновника. Все-таки она немного не подумала, когда вырубала этих дозорных, но ей нужны были Дин-Дины и других спос. Нами тупо моргнула и машинально похлопала себя по внутренним карманам формы. Там, в глубине скрывалась маленькая коробочка, навигатор молча закрыла глаза и поморщилась в выражении искренней, мучительной боли. Она забыла, из-за всей этой паники Нами просто забыла, что у нее есть маленький Дин-Дин. Девушка просто сидела на стуле, пережидая боль сожаления, как она могла забыть. Она потратила на эту штуку кучу денег. С каких пор Нами забывает о вещах, что стоят кучу денег и являются спасительной соломинкой к ее выживанию. Вся эта накатывающаяся история с Джеем, Ватер 7, Робин и Мэри начала плохо влиять на ее психику. Когда они выберутся отсюда, Нами выпотрошит денежную заначку и пойдет в спа, а потом шопинг. Ей очень, очень нужен шопинг. Нами мечтательно вздохнула, после чего встряхнулась. Так, что сделано, то сделано, а сейчас ей надо собраться. Если все вагоны начнут обыскивать с целью найти рыжеволосую, ангельски прекрасную девушку с шикарной фигурой, даже навыки Джея тут не помогут. Что ей делать? Я вижу, ты вся в раздумьях, Цыпа, философски протянул наблюдательный мужик. Подать тебе идею. Нами повернула голову и окинула мужика пристальным взглядом. А почему бы и нет? Что ей терять? И какую? Спокойно спросила девушка. Мужик хитро усмехнулся и показал подбородком на связывающие его путы. Знаешь, мне довольно плохо думается, когда моя кожа не дышит. Если ты понимаешь, о чем я, подмигнул синеволосый. Нами сложила руки на груди и задумчиво потопала ногой. Ну не знаю, ты, очевидно, какой-то преступник, а я милая, нежная девушка, задумчиво сказала кошка-воровка, что я буду делать, если ты попытаешься напасть на мое идеальное тело. Мужик очень скептически на нее посмотрел, после чего окинул пристальным взглядом повалившихся на пол дозорных. Судя по всему, врежешь мне посохом, очень быстро и прямо по яйцам, хладнокровно заключил наблюдательный мужик, а так как мне хозяйство еще нужно, я воздержусь, особенно учитывая тот маленький факт, что я тоже хочу тихо убраться отсюда, доверительно поведал синеволосый, и это будет трудно сделать, если мы начнем драться и кидаться мебелью, Цыпа, хэмэмэмэмэмэм, задумчиво протянула нами, ну я даже не знаю, пробормотала девушка, если не развяжешь, начну орать, сухо сказал мужик, кляп, также сухо обозначила упорная девушка, я умею дышать огнем, отбил ее аргумент все более необычные синеволосый, серьезно, не поверила нами. Мужик демонстративно выпустил изо рта язык пламени. На это у нами аргументов уже не нашлось. Спустя несколько минут, неожиданно голое тело мужика, из одежды на нем были только плавки и дурацкая гавайская рубашка, освободилась из плена мешка. Синеволосый довольно простонал и потянулся, хрустнув всеми суставами сразу. «Спасибо, Цыпа», — с бесконечным облегчением сказал мужик, «меня, кстати, звать Фрэнки», — весело сказал синеволосый. «Ну и какие у тебя идеи?» – отвлеченно спросила Нами, лихорадочно обдумывая варианты. Фрэнки хитро усмехнулся и показал пальцем вверх. «Крыша, Цыпа», – пояснил полуголый мужик, – «никто и никогда не следит за крышей». Нами молча согласилась с его идеей и открыла дверцу вагона. Ей в лицо выплеснулась струя леденящей морской воды. Девушка еле слышно застонала, вспомнила голодные годы своей молодости, а также крайне мучительные тренировки ее прекрасной юности, которая идет прямо сейчас, и решительно полезла наверх. Фрэнки молча полез за ней, через несколько секунд раздражающе скользкого восхождения, Нами с тихим вздохом добралась до верха крыши и схватилась за бортик. Погода была отвратительной, ветер продувал насквозь, неся с собой обильные порции морской воды. С одной стороны, находиться на крыше было сплошным мучением, с другой стороны, никто в своем уме не полезет проверять крыши в такую погоду. Они были в безопасности. Что надо? Внезапно донеслось из мокрой тьмы, что-то с пленником. Нами тупо моргнула и медленно подняла взгляд. На крыше несущегося в шторм поезда сидел обдуваемый всеми возможными ветрами, насквозь мокрый и очень усталый молодой парень. Именно его усталые черные глаза были первой вещью, замеченной нами. Второй же вещью была его внешность, а именно... Черноволосый парень был ужасающе, нечеловечески красив. Если бы кто-то попросил кошку-воровку описать идеальное человеческое лицо, она бы немедленно представила этого парня как образец совершенства. Казалось, его прекрасные бледные черты сияли в полутьме несущегося в ночь поезда. Челюсть Нами медленно упала, а на лице отразилось искреннее потрясение. Парень заметил выражение лица девушки, после чего в его глазах проступило явное, безграничное отвращение. «Женщина, кто пустил сюда женщину?» Прошипел парень. «Я же тысячу раз говорил, я говорил, что докладывают мужчины. Я много раз повторял, я повторял и повторял». Начал бормотать неизвестный, начиная машинально царапать свои руки. Нами же будто окатили чаном ледяной воды. Никто, ни один мужчина за всю ее жизнь не смотрел на прекрасную кошку-воровку с подобным отвращением. Рыжеволосая тряхнула головой, силой приходя в себя. «Где ее достоинство? Ну, Допустим, у этого парня красивое личико и что? Именно нами самое прекрасное существо на Земле. Она будет жить и умрет с этой искренней, истовой убежденностью. И никакой смазливый парень не изменит ее мнение, никогда. Нами ударила себя по щеке, после чего зло рыкнула, постепенно приходя в сознание. Да как она могла подумать, что он образец красоты? Это от усталости, точно. Она так устала за этот долгий, бесконечный день, ей просто нужно отдохнуть. Ничего себе ты быстрая, цыпа, пропыхтели сзади, и лихорадочно бормочущий парень мгновенно замер, из чего твои милые ручки? Из стали, хотя нет, это мои руки из стали, и я не так крут, непонятно выразился Фрэнки, окончательно поднимаясь на крышу. Нами окончательно отошла от своего психологического потрясения и осознала одну важную вещь. Этот парень говорил о пленнике, и он сидел на крыше именно этого вагона. Возможно ли, что он охранял пленник? Как-то потерянно пробормотал парень, после чего снова начал расчесывать свои кисти. Пленник сбежал. «Охренеть!» — сказал Фрэнки, узрев парня. «Ты самый красивый мужик, что я видел в жизни». «Не, это опасная зона, Фрэнки!» — забормотал синеволосый. «Сиськи, упругие сиськи, прыгающие сиськи, сиськи в купальнике». «Фух, вроде отпустила», — выдохнул мужик, после чего окинул нервного красавчика оценивающим взглядом. «А ты опасный парень», — с явным опасением констатировал Фрэнки. Нервный дозорный крупно вздрогнул, после чего на его лице начало проступать явное, нескрываемое бешенство. «Ты думаешь, что я опасен только из-за моей внешности?» — вкрадчиво спросил парень. Фрэнки окончательно забрался на крышу и размял руки. «Понятия не имею, парень», — просто ответил мужик, — но это лицо сильно сбивает с толку, ничего личного, просто факты, — пожал плечами синеволосый. С лица неизвестного дозорного полностью пропало всяческое выражение. Это выглядело откровенно пугающе, точнее могло бы выглядеть, если бы нами присматривалось к его лицу. Неизвестный медленно встал и достал пару длинных армейских ножей. Вдалеке вспыхнула молния, освещая хищные, полные леденящей злобы глаза и буквы, написанные на левом бицепсе неизвестного парня. На руке красавчика было выбито Z12. Нами тяжело сглотнула и начала медленно отходить к краю крыши. «Мои навыки не зависят от внешних данных», — холодно сказал агент СР-9, — «и я тебе это продемонстрирую». Фрэнки повернулся к нами и прошептал краем рта. «Кажется, я задел его чувства». После чего что-то мелькнуло, и по неожиданно крепкой руке синеволосого проскрипело армейское лезвие. Часть 51. Битва на крыше. Кошка-воровка нами стояла на крыше несущегося в никуда поезда и наблюдала одну из самых странных битв в своей жизни. Сражение нечеловечески сильного и быстрого тренированного убийцы против непробиваемого мужика бандитского вида. Как ни странно, зрелище было довольно скучным. Зет рывком приближался, наносил Фрэнки несколько быстрых ударов, после чего мгновенно отходил назад. Нами успевала заметить весь процесс. Фрэнки даже не пытался, но у него была другая тактика. Как ни странно, этот синеволосый мужчина оказался довольно сообразительным парнем. Еще в первые удары агента, он поднял обе руки и надежно закрыл свою шею и глаза, превращаясь в буквально непробиваемую крепость. И остался так стоять, терпеливо снося прощупывающие его защиту удары. Спустя три таких нападения, на крыше возникла довольно неловкая ситуация. Нами продолжала выглядывать из-за спины неожиданно непробиваемого Фрэнки. Сам Фрэнки плотно укоренился на земле, это они и узнали, когда Зет попытался подсечь ноги бывшего пленника. Судя по легкой нахмуренности бровей парня, Фрэнки был твердым и тяжелым как скала, и застыл в защитной стойке, а Зет молча стоял в отдалении и мучительно о чем-то размышлял. Возможно, о том, как же ему захватить пленника обратно. Нами не обольщалась. Она знала способности Джея. Если бы Зет пытался убить Фрэнки, тот был бы уже мертв. Но бывший пленник был именно пленником, а значит, был зачем-то нужен. И захватить бронированного и очень сильного мужика было гораздо сложнее, чем его же убить. На крыше поезда повисла тяжелая, полная неопределенности тишина. «Мы уже все?» – спросил временно ослепший Фрэнки. Бровь ненормально красивого парня раздраженно дернулась. Нами снова тряхнула головой и взяла себя в руки. Это лицо очень сильно отвлекало. К сожалению, именно это движение привлекло внимание Зета. На секунду, он непонимающе уставился на девушку, будто забыл, что Нами тоже находилась на крыше. После чего окинул ее раздраженным взглядом, крепче сжал рукояти ножей и, Возможно, решил, что нужно убрать хоть кого-нибудь. В поле зрения нами что-то мелькнуло, и нож встретился с древком ее посоха. На крыше снова повисла недолгая тишина. Зет и нами удивленно пялились на посох, умудрившийся отбить атаку тренированного агента СР. Зет снова нанес удар. Посох снова столкнулся с ножом. Нами и Зет пораженно уставились на заблокированное оружие. После чего Зет недоверчиво поднял глаза на охреневшую от своих рефлексов девушку. В его взгляде боролись явное отвращение, затравленный страх и простое человеческое удивление. Нами же столкнулась с ненормально красивым Зетом лицом к лицу. От усилий не поддаваться этому зрелищу, у нее заболела голова, и девушка непроизвольно поморщилась. Зет ощутимо вздрогнул и быстро отошел назад. «Не трогай меня!» — крикнул парень. «Да нужен ты мне!» — огрызнулась кошка-воровка. «Цыпа, я знал, что не зря доверил тебе свою прекрасную спину», — порадовался боеспособности девушки Фрэнки. «Заткнись», — хором ответили Зет и Нами, после чего повернулись друг к другу и начали пристально осматривать противника. Хотя нет, они начали пытаться пристально осматривать противника. Нами не могла осматривать Зета по очевидным причинам, а сам Зет ощутимо морщился и кривился при одном взгляде на девушку. Но они смотрели в направлении друг друга и мысленно размышляли о ситуации. И ситуация вырисовывалась странноватая. Нами нахмурилась и мысленно оценила атаки парня. Да, он был быстрым и сильным, но в его движениях было что-то, будто он начинал движение и на краткий миг мешкал. А еще его атаки были крайне выверенными и очень осторожными. Именно поэтому Нами вообще успевала отбить нападение. Всего этого не было, когда он атаковал Фрэнки. Нами вспомнила безграничное отвращение парня, то, как он, казалось, забыл о самом присутствии девушки и насколько быстро Зет отошел, когда подумал, что Нами хочет до него дотронуться. Мысленно сравнила это с выверенным стилем его атаки. Ее губы расползлись в робкой, не верящей в свою безграничную удачу улыбке. «Этот парень меня боится», — кристально ясно осознала Нами. Точнее, не так, Зет боялся не самой Нами, а ее пола. И он боялся не атаки, а самого факта прикосновения. Девушка не хотела думать, откуда у ненормально красивого парня, которого воспитывали как эффективный инструмент, могло возникнуть такое сильное неприятие женского пола. Точнее, что эти ублюдки могли делать с ребенком, для подобной степени неконтролируемого отвращения. Есть вещи, о которых ты просто не хочешь думать. Особенно, когда источник размышлений стоит напротив и размышляет о том, как тебя убить без риска до тебя же дотронуться. Зет, тем временем задумчиво повернулся к стоящему в защитной стойке Фрэнки и просверлил его прямо-таки ненавидящим взглядом. Непробиваемый мужчина спокойно стоял и прислушивался к происходящему. И пока Зет был отвлечен и еще не придумал чего-нибудь мерзкого, Нами решила атаковать. Она оторвала часть своего рукава и скрутила его в маленький шарик. Зет отвлекся от наблюдения за Фрэнки и пристально наблюдал за ее действиями. А потом Нами потерла этот самый шарик о свою руку, скрутила его в руке поплотнее и метнула в Зет. В глазах парня мелькнула крайняя степень отвращения. Он резко отпрыгнул от оскверненного шарика ткани и успел отбить атаку посоха девушки одним ножом, после чего рефлекторно попытался атаковать ее другим, пристально следя за оружием Нами. Парень так сосредоточенно наблюдал за посохом, будто пытался забыть, что на другом конце оружия существо женского пола. Именно это его и погубило. Возможно, парень просто не ожидал, что девушка решился на что-то настолько глупое. Нами не стала защищаться от второго ножа своим посохом. Вместо этого, она успела перехватить атакующую руку. На самом деле, это был очень глупый ход. Подобное приближало девушку к противнику и давало ему широкое поле для атаки, в то время, как ее посох становился скорее помехой, а не помощью. Если бы Зет был в нормальном психическом состоянии, здесь бы все и закончилось. Но Зет был парнем, который использовал все ресурсы, чтобы убрать Нами подальше, что в ужасе отшатнулся от кусочка ткани и специально выверял свои атаки, чтобы не дотронуться до девушки. Зет замер, после чего неверяще опустил глаза на сжимающую его руку, а потом смертельно побледнел, начал постепенно зеленеть и его стошнило прямо на крышу поезда. Нами машинально отшатнулась и отпустила руку агента, но тому было уже плевать, его тело содрогалось в рвотных спазмах. «Да, у этого парня проблемы», — мудро заметил Фрэнки, подходя к мучающемуся от боли Зет. Тот ощутимо вздрогнул и попытался нашарить брошенный в панике нож. Ему сильно мешал тот факт, что одна его рука усиленно расчесывала оскверненную другую. На том месте, где пальцы Нами сжали его кисть, Уже начали появляться сочащиеся кровью царапины. Девушка сурово поджала губы. «Фрэнки, веревка», — сухо сказала кошка-воровка. «Нами уже знала, что Джей пережил кучу ужасных и мерзких вещей, что люди из того центра были безжалостными, бесчеловечными ублюдками». Она слышала упоминания о тестах для снайперов, которые становились все безумнее и сложнее, по мере взросления Джея. Тот иногда упоминал их, как примеры по-настоящему сложных тренировок, когда Нами жаловалась на очередное увеличение нагрузки. Девушка не хотела думать, какие тесты могли давать ребенку с ненормально красивой внешностью. Навыки Джея хотя бы не предполагали чего-то мерзкого. «Нет», — прохрипел Зет, пытаясь встать, — «я не могу, у меня два провала, не могу», — начал бормотать парень. С этого места Нами могла заметить, что Зет был ненормально худым. Фрэнки достал любовно сохраненную с его пленения веревку и начал оперативно обвязывать обессилевшего парня. Тот отчаянно сопротивлялся, но без ножей, еще не отошедший от своей странной фобии против очень сильного Фрэнки, шансы были не на его стороне. «Меня исключат», — прохрипел парень. «Я не могу быть исключен, я не, я должен». «Да не парься, пацан», — весело сказал Фрэнки, — «вот та цыпа тебе поможет. Ты вроде как братан ее друга», — заметил мужик, тыкая пальцем в морально выжатую девушку. Зет отошел от своего психотического бормотания и непонимающе уставился на Фрэнки. Нами же тяжело вздохнула и подняла голову к небесам, отходя от огромного количества адреналина и ужаса близкой смерти. Если бы отвращение этого Зет было не таким мощным, если бы Нами замешкалась, если бы это было слишком много «если», имеет ли смысл усилить мои тренировки? С каким-то затаенным ужасом подумала девушка, и эта мысленно произнесенная фраза мгновенно вогнала Нами в панику. Одна мысль о тренировках вызывала у Нами кошмар и прилив фантомных болей, что уж говорить об усиленной версии. И даже перенеся все эти бесконечные мучения, единственное, что девушка могла сделать, это почти подсознательно отбивать атаки. Что же ей нужно перенести, чтобы не бояться за свою жизнь в каждом сражении? Тело Нами ощутимо содрогнулось. «Нет, нет, нет, прямой бой точно не для нее. Маскировка – ее выход. Да, она будет учиться маскироваться еще лучше. Она будет делать это днем и ночью, каждую неделю, каждого месяца, и никто и никогда ее не найдет». Нами наполнилась истовой, безграничной решимостью и, заключив договор с самой собой, расслабленно опустила глаза. В полутьме несущегося в ураган поезда стояла молчаливая, неподвижная фигура. Сверкнула молния, и Нами увидела темные, закрывающие глаза очки, и висящий на поясе черный меч. «М», — прохрипел посеревший от ужаса Зет. Сердце Нами снова начало учащенно биться, а ноги еле заметно дрожать. Что-то говорило девушке, что в этот раз все закончится не так мило, как в прошлые. Возможно, дело было в напряженной позе прибывшей на крышу мечницы. Возможно, в едва заметной складке ее бровей. Нами привыкла читать выражения лица Джея, поэтому могла увидеть эти еле заметные сигналы. «Зет», — холодно сказала фехтовальщица, — «ты провалил третью миссию». Все тело связанного парня ощутимо задрожало, а потом он попытался встать. «Эн, нет, я еще не провалился», — с неожиданной злобой в голосе сказал парень, вставая на колени. «Я прошел финал, пережил список и эти отвратительные тесты. Я не буду исключен, я не могу быть исключен сейчас», — прорычал Зет, впиваясь зубами в грубую веревку. Складка между бровей Мишель стала глубже. Нами медленно подняла ладони, будто пытаясь успокоить всех присутствующих на крыше. «Слушай, я думаю, ты не хочешь вредить своему, другому агенту», успокаивающей, ровной интонацией сказала Нами, «давай сделаем вид, что не видели друг друга. Тогда тебе не придется делать что-то, что ты не хочешь», почти умоляющим тоном сказала девушка. Нами прекрасно осознавала, что победа над Зет была выиграна несколькими чудесными совпадениями. Во-первых, его очень удобной фобией, во-вторых, его недоеданием, почему он такой худой, и в-третьих, общим удивлением парня боевыми навыками Нами и непробиваемостью Фрэнки. Девушка не раз была избита Джеем и много раз наблюдала, как он избивает неумолимого Зара. Она видела боевой стиль снайпера. Если бы у Зета было больше времени на адаптацию, никакие рефлексы бы Нами не спасли. Из этих фактов следовал до боли очевидный вывод: Мишель ей не победить. «Я справлюсь», — прорычал Зет, — «дай мне больше времени». Мишель пристально смотрела на грызущего веревку Зет несколько долгих секунд. после чего медленно вытащила меч. Нами ощутимо напряглась и нервно сжала посох. Фрэнки, стоящий за ее плечом, очень тяжело вздохнул, мягко отодвинул девушку за спину и встал перед холодной как ледник Мишель. Мечница полностью его проигнорировала, она продолжала смотреть на переставшего грызть веревку Зет. К этому моменту, неестественно красивый парень бросил это бесполезное занятие и просто молча смотрел в ответ. Как только Мишель вытащила меч, он полностью перестал двигаться, из его позы внезапно ушла борьба, а в глазах, более не затопленных злобой и отвращением, болезненно отчетливо проступила безграничная, глухая усталость. «Ки, нужно больше еды», — хрипло сказал Зет. «И Би, его нужно отводить в столовую и сад, он не двигается, если его не заставить», — тихо сказал парень. Мишель ничего не ответила, только подняла меч выше. «Я так понял, упражнения из той книжки не особо помогли», — скептично спросил Фрэнки. Мишель странно поперхнулась, и это было настолько неожиданное зрелище, что Нами немного потеряла свой боевой пыл. «Книжки?» – непонимающе спросила кошка-воровка. «Откуда ты знаешь?» – странно испуганно спросила Мишель. В ее голосе даже прорезалась интонация. И вот тут, на нее удивленно уставился даже Зет. «А ты думала, книгу о психотерапии людей, попавших в рабство, легко добыть?» – скептично спросил все более загадочные синеволосый, дышащий огнем, непробиваемый мужик. «Мировое правительство не особо любит говорить о подобных вещах, а тем более выпускать литературу на эту тему. Плохо для репутации, знаешь ли», — сухо хмыкнул Фрэнки. «Я ее через черный рынок искал». Айсбик волновался о племяннице Каку, сбежавшей из рабства, спокойно пояснил синеволосый. «Я не в рабстве», — холодно сказала девушка. Взгляд Фрэнки был полон такого скепсиса, что мог заставить сталь заржаветь. «Ты пытаешься убить парня, с которым провела все свое детство, потому что тебе так приказали», лаконично обрисовал ситуацию мужик. «Почему-то я уверен, что ты не хочешь этого делать, и я еще больше уверен, что ты не хотела вредить айсбергу», мудро подметил Фрэнки. «Чем это отличается от рабства?» «В рабство попадают люди», спокойно пояснила Мишель. На крыше поезда повисла тяжелая, леденящая тишина. Фрэнки открыл рот, немного постоял, после чего закрыл рот, а потом сильно тряхнул головой. «Я мог бы многое на это сказать, детка. Но если Паули об этом узнает, то вырвет мне язык и поджарит его на гриле», наконец сказал Фрэнки. «Так что просто представь самые жуткие ругательства, что ты узнала в доках». «Их я и сказал», мрачно поведал Фрэнки. Мишель наклонила голову в тревожно знакомом жесте сосредоточенного непонимания, после чего задумчиво нахмурилась, а потом открыла рот. «Через и с сыном. Якорь мне вывь с прокруткой. Это идет вместе с и до самого», спокойно сообщила девушка. На крыше поезда снова повисла тяжелая тишина. «Это в каком доке у нас такие таланты?» — с легкой завистью в голосе спросил Фрэнки. «Во втором», — ответила Мишель. «Так и знал», — пробормотал синеволосый. «Вы что, знаете друг друга?» — решила вклиниться в разговор Нами. И в этот же момент пожалела, что совершила такой идиотский поступок. Потому что именно тогда Мишель вспомнила, где она и что происходит. Из позы девушки ушла расслабленная легкость, зубы сжались, а руки снова подняли меч. Сказал более не сдерживающийся Фрэнки: «Знаешь, та штука с тем, что ты не человек, полная брехня. Вспомни свои дурацкие упражнения. Не зря же Паули на них кучу времени убил», — рыкнул синеволосый. Руки Мишель дрогнули, а потом ее рот сурово сжался. Она медленно выставила ногу вперед и встала в стойку для удара. «Ну давай, ты же сильная», — рыкнул Фрэнки. Мишель ощутимо вздрогнула, и кончик ее меча немного опустился. «Нет», — очень тихо ответила девушка, — «я не сильная». Руки Мишель ощутимо дрожали, а потом перед глазами Нами что-то мелькнуло. Она ощутила, как что-то ударилось о ее выставленный посох, а потом часть крыши начала медленно крениться в сторону. Именно та часть, на которой стояла Нами и ошарашенный происходящим Зет. Последним, что заметила девушка, была одиноко стоящая фигура Мишель, а потом крыша окончательно отделилась от вагона и полетела в море. Фрэнки остался стоять на крыше в полном одиночестве, но его рот непроизвольно расползся в легкой улыбке. Пират команды Мугивар кошка-воровка Нами победила агента Z-12 в прямом столкновении, — внезапно сказала фехтовальщица. Агентом М было принято решение по ликвидации агента Z. При выполнении ликвидации пират отклонил атаку, из-за чего крыша вагона оказалась повреждена. «Агент Зет и кошка-воровка упали в воду», — странно пустым голосом сказала Мишель. Казалось, она зачитывает какой-то доклад, Приоритетная задача — удержание и охрана пленника Кэти Флама. Ввиду скорости поезда и погодных условий, было принято наиболее эффективное решение о прекращении преследования и доставке пленника обратно под охрану, спокойно сказала девушка. Ее руки продолжали крупно дрожать. Через несколько секунд, одна из рук Мишель медленно поднялась и сжала что-то спрятанное в районе ее живота. Губы девушки решительно сжались, после чего она одним ударом ноги подсекла стоящего рядом Фрэнки, схватила падающее тело за горловину гавайской рубашки и медленно потащила по скользкой поверхности крыши. «Ха!» — сказал удивительно невозмутимый мужик. «Не зря я искал ту чертову книгу». Кошка-воровка Нами сидела по колено в воде и мрачно вычерпывала пополняющуюся жидкость из медленно тонущего огрызка крыши, чего ей стоило перевернуть металлический каркас, после чего затащить на него дрожащего красавчика. Страшно было подумать, особенно учитывая тот неприятный факт, что красавчика пару раз стошнило прямо на нее. Нет, Нами понимает, что у парня тоже выдался нелегкий день, к тому же, в его желудке ничего и не было, но бесил сам факт. Любому человеку будет неприятно, если людей будет буквально от них тошнить. Это немного било по самооценке, особенно, если у блюющего будет лицо какого-нибудь божества красоты. Девушка раздраженно покосилась на дрожащего от холода, тошноты, моральной усталости и общей дерьмовости жизни парня. Его руки были все еще связаны, Нами могла жалеть его сколько угодно, но он был машиной смерти, версия Джей. Кошка-воровка не страдала суицидальными наклонностями. «Ты ничего не получишь», — внезапно пробормотал парень, обессиленно лежащий на дне крыши. Нами отвлеклась от вычерпывания воды и посмотрела на лежащего в воде парня. «Что?» — спросила девушка. «За меня, бесконечно устало», — сказал Зет. «Брать меня в заложники неэффективно. Также, я бесполезен как боец и не могу использовать свою внешность для интимных услуг ввиду своей реакции на контакт», — спокойно пояснил парень. Нами поперхнулась и закашлялась. «Я не собираюсь продавать тебя в бордель», — в ужасе воскликнула девушка. Зет устало на нее покосился. «Для личного использования я также не подхожу ввиду той же реакции», — смиренно заметил парень. Нами ощутимо скривилась и немного позеленела. «Заканчивай с этой темой, я не насильница», — огрызнулась девушка, после чего потрясенно застыла. «Стой, ты знаешь про про секс?» — удивленно спросила кошка-воровка. Зет бесконечно устало вздохнул.